Глава 6. Перед нами сравнительно небольшой двухэтажный дом с четырехгранными колоннами и черепичной крышей, окруженный садом. Это столовая Берлинского военно-инженерного училища в Карлхорсте на перекрестке улиц Цвизельштрассе и Рейнштейнштрассе. Делегации разошлись по своим комнатам. В окружении экспертов и консультантов они принялись за составление документа о безоговорочной капитуляции Германии. Он короток, но его сжатые веские формулировки потребовали работы целого дня. Мы тоже работали. Усевшись в кулуарах зала, мы писали корреспонденции о Темпельгофе о начале дня. Написавшие относили на узел связи, стрекотавший рядом в одном из корпусов военно-инженерного училища. Через несколько часов наши первые корреспонденции были в Москве. Был совсем короткий путь связи. В вестибюле на столе стояли два телефонных аппарата. Они были соединены непосредственно с Москвой прямым высокочастотным проводом. Один из корреспондентов снял трубку и кричал, натуживаясь перекрыть гул разговоров и восклицаний, заполнявший вестибюль. «Алло! Я говорю из Берлина! Разве вы не знаете, что сегодня будет подписана капитуляция Германии? Факт! Так вот запомните, что я первый человек, от которого вы узнали это. Часа я не знаю, никто не знает. Это может быть каждую минуту. Ждем. Алло. Только что прибыла французская делегация. Да, она несколько запоздала. Вот она, проходит мимо меня. Во главе ее представитель французской армии генерал Делатр де Тассиньи. Высокий, черный. В общем, наружность опишите сами по фото. Фото сейчас отправим самолетом. Алло, какая погода в Москве? Дождь? А здесь жара, лето. И очень кушать хочется. Столовая есть, но мы боимся отлучиться. Алло, позвоните моей жене и передайте привет из Берлина. Так как никто не мог сказать, когда начнется процедура подписания, мы боялись отлучиться из зала. Часам к 6 мы не выдержали. Столовая помещалась в минутах в 5 ходьбы. Торопливо пообедав, мы рысью прибежали обратно. Все тоже. Ждем. История не спешит. Иностранные корреспонденты изнывают от желания посмотреть Берлин поподробнее. В конце концов, они решились и на машинах выехали в центр. Но через полчаса вернулись. Тот же страх опоздать. Томительное безделье. Все, что до сих пор было, уже описано, обснято, накручено на пленку. Кинооператоры установили в зале свои Юпитеры, радисты, звукозаписывающие аппараты. Мы разложили на нашем столе чистые блокноты, карандаши.